Издательство «Бомбора». Океан книг. Издательство «Эксмо». Петер Хандке. «Второй меч». Перевод Анны Кукис. Читает Александр Шаронов. Посвящается Раймонду Феллингеру. Тогда он сказал им: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч». Они сказали: «Господи, вот здесь два меча». Он сказал им: «Довольно». Лука, глава 22, стихи с 36 по 38. Запоздалая месть. «Так это и есть, значит, лицо мстителя», — сказал я себе, когда в то самое утро, прежде чем отправиться в путь, глядел на себя в зеркало. Эта фраза вышла у меня совершенно беззвучно, однако же я ее четко артикулировал. Я шевелил губами, выговаривая ее, исключительно четко шевелил, как будто считывал ее с моего зеркала, чтобы заучить наизусть раз и навсегда. Подобного рода разговоры с самим собой, которые я, впрочем, так или иначе, и началось это далеко не в последние годы, иногда дни напролет вел в одиночестве, я в этот момент ощутил как нечто уникальное, только мое личное, да и вообще неслыханное в любом смысле. Так говорило и появлялось существо человеческое, которое собиралось после долгих лет колебаний, отсрочек, а порой и забвения, выйти из дома и осуществить, наконец, свою месть. Давно пора было. Пусть, может быть, на свой страх и риск, однако же, как ни крути, в интересах мира и во имя мирового закона или заодно просто... Почему просто? Дабы припугнуть и, следовательно, разбудить общественность. Какую? Да как раз ту самую. Вот что странно. Пока я разглядывал себя в зеркале, мстителя в образе воплощенного покоя высшей инстанции над всеми остальными инстанциями, сейчас прямо-таки изучал особенно оба моих глаза, у которых ни единая ресница не дрогнула. Мне разом стало тяжело на сердце до боли, и меня погнало прочь от зеркала, прочь из дома, за калитку. Эти мои привычные разговоры с самим собой бывали всякий раз многословны, однако при этом не только беззвучны, но иногда и совершенно бессодержательны и для других, как мне казалось, незаметны. Либо я выкрикивал их из себя, один в доме и вместе с тем опять же в моем воображении, один в открытом поле, от радости, от злости, как правило, без слов, один только крик, внезапный вопль, как мститель. Однако я теперь открывал, округлял, распяливал, растягивал рот, распахивал его, оставаясь немым, следуя четкому, давно сформировавшемуся, не мной лично придуманному ритуалу, который со временем превратился в определенную ритмику перед зеркалом. Сперва появился ритм, из него теперь образовались звуки. Из меня, мстителя, исторглось пение, многотонное гудение, незамысловатая мелодия, без слов угрожающая. От этого сердце и заболело. «Хватит петь!» — крикнул я своему отражению. И оно тут же послушалось и прекратило свое вытье, но сердце заныло вдвое горше, потому что теперь назад дороги нет. «Наконец-то!» — опять крик. «Вперед, мститель! Отправляйся в свой поход, один, единолично. Первый раз, лет 10 назад, я утром принимал ванну, Обычно-то я просто мылся под душем, влез, затем одна нога за другой, одна рука за другой, как положено, в темно-серой, заранее аккуратно разложенной на кровати, вместе с собственноручно поглаженной белой рубашкой, костюм от Dior. У рубашки на поясе справа вышита жирно-черная бабочка, которую я оставил на виду, на палец, над ремнем. Дорожную сумку, которая сама по себе тяжелее, чем ее содержимое, забросил на плечо. И пошел из дома, не заперев двери, по старой привычке не запирать дом, даже если отлучался надолго. Между тем, я всего 3 дня назад вернулся в мое родное предместье к юго-западу от Парижа после нескольких недель бродяжничества в северной глубинке. И впервые меня потянуло домой. Меня, который после того, как безвременно окончилось, чтобы не сказать, резко оборвалось, мое детство, страшился любого возвращения домой или, того хуже, на место своего рождения. Да что там, замирал от ужаса. Сжатие в теле вплоть до самой последней кишки со всеми отростками. Особенно возвращение туда. И в эти 2-3 дня после моего позднего, но все-таки впервые в жизни несчастливого, держись от меня подальше, такое счастье, скорее даже гармоничного возвращения домой, я как-то прочно осознал, что вот я на своем месте, раз и навсегда. Ничто больше не поставит под сомнение мою принадлежность и привязанность к этому месту. Это была радость этому месту, неуклонная, растущая днем и ночью радость, и она — не то, что почти 3 десятилетия назад не ограничивалась домом и садом, не зависела никоим образом ни от того, ни от другого. Я просто радовался этому месту. В какой степени месту? Месту в целом. Или месту особенно? Этому месту. Мои нежданные места радости, а впоследствии чуть ли не место благоговению или, если угодно, моему запоздалому местечковому патриотизму, который обычно свойственен как раз детям, способствовало еще и то, что в этой местности именно теперь объявлены были каникулы, одни из многочисленных, с годами умножившихся, и не только во Франции. Это были не такие длинные, как летом, это были пасхальные каникулы, продленные именно в тот сомнительный год, когда свершилась история моей мести, поскольку от них перекинули мостик еще до 1 мая. Так отлучки вроде моей последней пошли на пользу этому моему месточувству, день ото дня растущему, а в решающие моменты и вовсе безграничному. Дни напролет, никакого собачьего рычания за живой изгородью, при котором моя рука писала ли она в это время слова или цифры, чек или налоговую декларацию, начинала скакать по бумаге и черкала в кривь и в кось по бумаге полосы, да еще какой толщины, будь то чек или что угодно другое. Если и лаяла теперь собака, то где-то далеко, как по вечерам в деревне. И от этого лишь возрастали ощущения пространства и чувства дома или предвкушение возвращения домой. В это время улицы были пустые. Не то что обычно. Кажется, я встречал в местечке и на вокзале, обычно переполненном с утра до вечера, человек 2-3 и все больше незнакомых. Но тот или иной с виду знакомый, кто шел, стоял, сидел, все больше сидел — казался чужим, каким-то другим. И знакомый или незнакомый, мы все равно здоровались, одно короткое приветствие. У меня часто спрашивали дорогу, и я всегда знал, где что находится, или почти всегда. Но именно когда какой-нибудь из местных закоулков оказывался мне неведом, туда-то больше всего и тянуло и меня, и другого. Все эти 3 дня после моего возвращения домой ни разу не рокотал вертолет, который обычно доставляет официальных гостей с военного аэродрома на плато Иль-де-Франс в долине Сены, Елисейскому дворцу и обратно. Ни разу с военного аэродрома с весенним ветром к нам, так я непроизвольно думал теперь о себе и о моих соседях, не долетали обрывки траурных маршей, с которыми в обычное время встречало французское отечество гробы с телами солдат, погибших в Африке, Афганистане или еще где-либо, когда их выгружали из государственных самолетов и помещали на почетный подиум под названием «Термак». Небо, все исчерченное, иссеченное виражами, исчерканное, испещренное первые ласточки и простреленное. У нас постреливают, а кроме того, сезонно появляются соколы и прочие когтистые, всеми возможными птицами, но при этом, опять же, никаких орлов. Каждое лето одиноко нарезающих круги в зените, с одним таким я однажды в одно беззвучное утро в самый разгар лета столкнулся с полным ощущением, будто я совершенно один тут, на земле. Привидится же такое апокалиптическое, жуткое. Вот последняя дыра в небе, вот в ней гигантский орел нацелился на меня, и вот я — последний человек на земле. И, возвращаясь с небес на землю, на мощенные брусчатые улочки и булыжные мостовые, кроме того, все три дня никакого громыхания мусорных баков, ни свет, ни заря, или никакого обычного беспрерывного шума грохота, и уж если где и зашумит, то за три квартала, еле слышно, потом ближе, за три броска камня после поворота, и теперь спустя несколько сонных минут мусорный бак перед домом ближайших соседей, тех самых, которые, насколько я знаю, с детства не покидали пределов этого места. И здесь тоже, как и там, далеко, никакого грохота не издает мусорный бак этих соседей, когда его опустошают, как будто он и так уже пуст. Даже никакого дребезжания, только шелест, почти шуршание, как будто тайный знак. Наконец, бесшумно ставим контейнер на место. Спасибо нашим особенным местным мусорщикам, с которыми я иногда за компанию выпиваю в нашем баре. И дальше снова продолжаем смотреть предрассветные сны, настраиваемся на грядущий день. Снова и снова по жизни мне приходила в голову старинная, более или менее библейская история о человеке, которого Бог или иная высшая сила схватила за волосы и от родного дома забросила куда-то далеко в другую страну. А вот лично мне хотелось бы в противоположность герою этой истории, который, сдается мне, лучше бы остался на своем месте, чтобы меня вот так тоже куда-нибудь лучше, конечно, не за волосы, какая-нибудь милостивая сверхсила перенесла по воздуху куда-нибудь. Не надо мне никуда. Никуда не хочу прочь от здесь и сейчас. В течение трех дней накануне моего «я отправляюсь в путь во имя свершения мести» я почти ежечасно сам себя дергал за волосы. Но не для того, чтобы поднять самого себя над землю и увлечь прочь за горизонт, но для того, чтобы закрепиться, укорениться в почве обеими ногами. Там, где я был, здесь и сейчас, о чудо или не чудо, я был дома. Так я дергал себя каждое утро после пробуждения за волосы. Сперва левой рукой, потом правой, дергал, трепал, сильнее, сильнее, почти драл, как будто истязал самого себя. Со стороны, вероятно, так и казалось, будто я готов сам себе голову оторвать. И ощущал это как благо, которое сверху вниз постепенно, до бедра, до колен, до пальцев ног, разливается по телу, тихо наполняет его, беззвучно пропитывает от часа к часу все больше новой хрупкой укорененностью на этом месте. К этой особенности каждые пару лет, новый, всякий раз являвшийся мне как озарение, прибавилось еще и то, что день ото дня, то там, то тут, какой-нибудь из домов в пору пасхальных каникул, обычно пустующих, для меня оживал. Как будто это было такое правило или даже местный закон, как мне казалось, когда я проходил мимо дюжины закрытых или опущенных ставней и оказывался перед домом, где как минимум одно, если не все окна, особенно на первом этаже, позволяли заглянуть внутрь, в гостиную или столовую. Иногда, как нарочно, были отдернуты занавески, и даже без накрытого стола выглядело как-то гостеприимно, вроде как «добро пожаловать», «заходите», «не стесняйтесь», кто бы вы ни были. При этом все комнаты пусты и ни души. И именно это безлюдье и манило больше всего подойти ближе и пробуждало аппетит. Еще какой! Немыслимо, что где-то в светлом пространстве этого дома кто-нибудь, господин или госпожа, собственник или оба сразу, а то и целый клан из укромного уголка внутри, наблюдают за кем-нибудь, будь то живое существо или изображение на экране. Мне всегда казалось, что за мной как будто подглядывают, но доброжелательно и любезно. Эти дома в ту пору были пусты. Вот еще секунда, и меня пригласят войти. С самой неожиданной стороны. Может, на французском, немецком, арабском. Как угодно, только не welcome. И сразу детские голоса, как будто откуда-то сверху из крон деревьев. И однажды, на второе или третье, и пока что последнее утро моего возвращения домой, возле одного из таких безлюдных гостеприимных домов в крошечном палисаднике, где вместо привычного газона росла трава, как трава, или еще что-то там, задымилась импровизированная из железных прутьев и словно бы старинная жаровня-мангал-барбекю. Два столбика дыма из двух соединенных жаровин, причем из одной дым классически вертикальный равномерно устремлялся в небо, а из другой также классически стлался по земле густой темный чад, особенно в начале, когда клубами вырывался из жаровни. Потому что потом, поклубившись над землей обходными путями, опровергая допотопную историю о братоубийстве, и этот второй дым тоже вертикально устремлялся в небо. Черный чад переходил в белые перьевые облачка, которые можно было спутать почти с тем первым дымком из жаровни близнеца. Что еще удивительнее, вот уж небывальщина, оба столба дыма встречались наверху перед тем, как сделаться взаимно прозрачными и раствориться в воздушном пространстве, и даже еще на какое-то мгновение сопрягались, переплетались, и постоянно по-новому и в иной форме и степени в зависимости от все новых воздымлений двух жаровин внизу. И вот гляди-ка, кто теперь вышел из якобы пустого дома и пригласил меня в сад приятно провести время? Это была в сопровождении своего мужа на пару шагов позади бывшая наша почтальонша, фактрис, которая несколько месяцев назад вышла на пенсию, как и ее муж, тоже почтальон, фактер, который уже несколько лет как пенсионер. Я все еще храню записку, где она «Вот рефактрис Аньес» нам, жителям этого местечка, сообщает, что она, как всегда, на велосипеде 10 июля 2000 какого-то года совершает свой последний объезд, турне. И однажды, когда я полагал, что потерял эту бумажку, я, который так много всего терял в этой жизни, без малейшего сожаления горевал и убивался, и о счастье потом даже без всяких поисков случайно наткнулся именно на эту записку среди кучи всякой писанины на столе, мы снова сидели в саду втроем до самого вечера. И супруги-почтальоны рассказывали, как они, муж из Арден на северо-востоке Франции, жена из горного региона на юго-западе Франции, наняты были на работу в центральное почтовое управление и направлены сюда, ближе к Парижу, в Иль-де-Франс. Когда люди, что называется, от сахи, однако же крепче и выносливее, чем столичные, как раз понадобились, чтобы развозить почту на велосипеде. Тогда, ясное дело, еще без мотора, в бесчисленных разросшихся городках и предместьях Большого Парижского округа они были просто созданы, чтобы сжать на педали на путях, дорогах Иль-де-Франс с его региональной спецификой. Велосипедисты на своем языке, в том числе во время Тур де Франс, зовут это «фопля» — ложная равнина. Едва ощутимые, но для велосипедиста еще как ощутимые бесконечные трассы с крутым уклоном, подъемами и спусками. Хотя до лета было еще далеко, тот день, все эти три дня остались у меня в памяти как самые длинные в году, как будто ночь не решалась перешагнуть естественную границу дня и ночи, и солнце будто по волшебству не клонилось к закату. По крайней мере, пока я был дома те три дня, один день и еще один, да и ночи. Такое было ощущение, вроде бы как и не темно вовсе. И снова гляди-ка. На окнах некоторых частных домиков были опущены жалюзи. С тех пор, как соседи уже лет 10 назад один за другим умерли, цвет, добротная покраска нигде не облетела. Но через запущенный сад, где там и тут пышнее обыкновенного расцветали розы, тянулась бельевая веревка, сплошь увешанная исключительно детскими вещами, все больше темненькими, как прежде говорили, убогонькими. И вот слушай. На лесных тропинках по холмам треск и скрип веток, трущихся друг от друга на ветру, как будто повторение гостеприимно открывающихся садовых калиток, дверей домов и винных погребов в нашем местечке. Та жаровня была у нас не единственной. И вот еще, смотри-ка, поляна, откуда обычно на всю округу раздавалось щелканье сотен шаров для игры в питанг, теперь пустая. Только на краю один автомобиль. За рулем мужчина с вечно открытыми глазами невозмутимо не сводил взгляда с поляны, обширной площадки, посыпанной гравием, со следами, оставленными после игры, нарочно для того и остановившись на этом месте, точно так же, как говорят некие португальцы из глубинки, ездят на побережье, не имея в виду ничего другого, кроме как безвылазно оставаться в машине, созерцая перед собой океан. А может, вон тот человек и в самом деле португалец, каменщик, один из тех, у кого нынче часто волосы посыпаны цементной пылью. Один из моих соседей вечерами в привокзальном баре. Так вот, слушай, шум глубоко под переулком. Это не может быть канализация. Но что это? Откуда? Это ручей или речка, которая тысячелетиями прокладывала себе путь через нашу, пусть не такую уж и длинную долину, от истока вверху, рядом с сегодняшним замком, от Версаля до впадения в Сену, заключенная под землю больше столетия назад. Так и шумит там в глубине скрытый наш Моривель. Да, он самый, таково его имя. Смотри, улица поворачивает в точности, следуя изгибам Моривеля. Какой-то особенный шум. Так шумит вода ни в унитазе, ни в шланге стиральной машины, ни в пожарном шланге. Так может шуметь только ручей. И ты скоро увидишь его воды. Он явится перед тобой при свете дня. Ты умоешься его водой, напьешься из него. Ну ладно, пить, впрочем, лучше не надо. Как это? А вот смотри, колонка, литая, чугунная, в заросшем саду. Ступай к ней и качай воду. Да она же заржавела. Смахни ржавчину и качай, качай. А вот что-то появляется. Скорее, ил или грязь буро-коричневая. Да ты качай, качай, дружок, знай себе, качай. Вот, гляди. Те дни свободного времени, как же они были скоротечны. Им был отпущен ощутимый срок, и острее всего я эту их мимолетность почувствовал, когда глядел с улицы в еще пустые школьные классы. Все большие окна были вымыты, полы и столы начищены и надраены, и вот она, эта картина скоротечности и определенного срока, схожая со всеми прочими местными явлениями, которым во времени положен определенный предел. Никакой неопределенности. На подоконниках и вообще повсюду громоздились и возвышались, очевидно, давно накопившиеся и лишь недавно разобранные книги, атласы и прочие учебные материалы. Из закоулка позади доски мерцал глобус, и это все вместе с чистотой оконных стекол и благоустроенностью в светлых, спокойных, застывших в ожидании классных интерьерах так на меня подействовало, что меня прямо-таки почти потянуло за школьную парту, как будто это был не я лично. А если я, то тот, прошлый, давным-давно, каким был когда-то, неужели был на самом деле? На самом деле. Прекрасно. Срок установлен. И для этого места, и для этого. Это пока они пусты и замкнуты. Но вот какое ощущение, погодите. Дайте время и здесь, и там, и там, и там. Предстоит скоро открытие. Начнется что-то новое, неопределенное, к счастью, непонятное. Но только оттуда точно повеет свежим ветром. С незапамятных времен отель вместе с баром «De Voyageur» путешественники находился наискосок от вокзала. Теперь же там нет ни отеля, ни бара. Третий и самый верхний этаж перестроили под однокомнатные апартаменты, их обитатели появлялись лишь как отдаленные силуэты. Зато еще оставшиеся обитатели нижних этажей были тем зримее и заметнее, не постояльцы отеля, а те, кого жизнь ли, государство ли, выбросили на обочину и поселили в задних комнатах бывшей гостиницы. Когда-то прежде в отеле их было большинство. Но потом приток новеньких прекратился, и среди старожилов, в котором соответствующее учреждение и дальше предоставляло проживание и как-то более или менее опекало, большинство умерли в следующие два десятилетия, как правило, в одном из бывших номеров отеля, за одним из окон с выбитым стеклом, заклеенным картоном или древесными панелями. Незаметно для окружающего мира, я никогда еще не видал, чтобы выносили хоть один гроб. Для этого хватило бы и одного носильщика из боковой двери, в путешественниках еще оставался черный ход. На такие похороны приходили только если вообще приходили, еще оставшиеся в живых соседи по комнате или по чулану. Случалось редко, что у покойного оставалась семья, жена, брат, ребенок, и их тогда извещали о смерти родственника, но ни разу ни одна семья не показывалась на кладбище, как будто этой смерти давно ждали. Бывшая супруга, сын, а то и мать, получив печальное известие, лишь молча поднимали брови или, если им сообщали об этом по телефону, точно так же, без единого слова, клали трубку. Стайка из трех или четырех последних жильцов, вместо того, чтобы прятаться в своих комнатушках, располагались, сговорившись или нет, с утра до вечера почти при любой погоде на ступеньках перед стеклянной дверью, замкнутой цепями, еще бог знает чем, бывшего бара путешественники. До недавнего времени они, правда, напоминали какую-то кучку. Один карабкался на костылях ступенька за ступенькой, другой скалил свой единственный зуб, зато огромный третий, намеренно или потому что не мог больше ничего другого, день за днем торчал ровно у одного из платанов, откуда птицы, большие и малые, до поздней ночи гадили. Ну, разумеется, у каждого из них была потребность застыть без движения на одной определенной ступеньке. Им шло на пользу, когда они снова и снова ощущали у себя на голове, руках, коленях то или иное птичье дерьмо. Это был триумф — угадать заранее, что вот сейчас сверху снизойдет особое благословение, и подставить лоб в нужный момент куда следует. И тем четверым, вернее, вскоре уже троим, хватало их компании. Ни один не глядел на нас, прохожих, на привокзальной площади. Всякий раз, когда я, которого со временем все больше и больше так или иначе тянул общаться, пытался приветствовать их на щербатых ступеньках. Никакого ответа. Ноль реакции. Правильно. Чем меньше на тебя обращают внимание, тем безопаснее твое будущее. Так мне казалось. В течение дней после моего возвращения и правда произошло превращение. И оно не могло произойти от послепасхальной синевы и зелени, ну или не только от них, потому что ежедневно снова шел дождь, бушевали грозы, долбил град, кидался такими комьями, что в старом отеле не осталось целых окон. А потом еще сделалось пронзительно холодно. Когда я утром по пути в булочную и на рынок на время каникул изрядно оскудевший шел мимо бара, мне примерещилась галлюцинация или иллюзия, будто бы заведение открыто. И в следующую секунду я оказался в компании коренных обитателей ночлежки на одной из ступенек, как будто специально для меня кто-то держал место, где-то посередине, не на самом верху и не в самом низу. Они пригласили меня какими-то непонятными звуками, не было нужды их понимать, зато размашистыми жестами, и одновременно я сам по себе к ним подсел. Бутылку вина одну на всех. Мне нет. Мне не ткнули ее в нос, мне ее протянули. И вот я уже безо всяких своих обычных сомнений пил из нее вино. Я ограничился одним глотком. Пилось, как положено, питься вину по утрам, но до сих пор у меня остался привкус сигаретного дыма, пахнувший мне в нос из бутылочного горлышка. Не сравнить с Мадлен из «В поисках утраченного времени» мсье Марселя Пруста. И все же нечто такое, что длится и длится. И я этому был рад и по сей день рад. Была, кажется, такая песня. Кто-то, кто бы это ни был, пел. «Life is very strange, and this is not time». Нет, не так. «Life is very short». Это пел Джон Леннон. Но здесь правильнее было бы «strange». Я проторчал довольно долго с этой компашкой или отрядом ланцкнехтов на ступеньках запертого бара, как будто бы бар был открыт, и мне в нем снова наливали, при этом ни один из трех не вовлек меня в их круг, потому что это был именно кружок. В тот день, кроме меня, с ними был еще кое-кто. Женщина. Я знал ее. Она работала в местной службе социальной помощи или что-то в этом роде, и время от времени наведывалась в эти руины проверить, все ли тут путем. То утро. И знакомая дама показалась мне изменившейся. Она не стояла над душой, с большой черной прямоугольной сумкой через плечо, как надзирающий орган над подконтрольными, но сидела среди них на их манер, так что ее можно было с ними спутать. С места не сойдут, в сторону не двинутся, чтобы пропустить вновь пришедшего. И курила, как они. Смолила вместе с сидящими позади нее привычными движениями, как будто всегда вот так с ними курила их сигареты. Она теперь была среди этих покосившихся фигур. Их не просто ветром примяло. Своей, такой своей, какой уже давно не была, никогда еще не была. Ничего, кроме нереальности, и за всю ее прежнюю жизнь одна нереальность за другой. Ясно. Вот и теперь это тоже было нереально. Еще нереально. Но, с другой стороны, это было не просто сиюминутное мимолетное настроение, пусть даже вызванное тем, что в послепасхальные каникулы снова и снова от горизонта до горизонта открываются пространства и заполняются пробелы, или еще Бог знает, чем вызванное. Она, ей все равно скоро на пенсию, бросила бы уже свой кабинет, уже с утра, с сегодняшнего. А потом? Не будем думать ни о каком потом. Сейчас, оно вот сейчас, и никуда больше не бежать затравленно. Никакого общества или такое, как это здесь и сейчас, Это же тоже общество, еще какое! Ведь она как раз теперь и переживает его, и я переживаю его. Да еще как! И сразу, пока она поворачивала голову к нашему кругу, от одного к другому, у пока еще чиновницы пылились слезы. Она плакала тихо, без всхлипываний, а если появлялся тихий звук, он сливался с другими звуками в нашем кругу, с затяжкой сигаретой, бульканьем в бутылке, ниже порога слышимости. Плакала она, правда, и недолго. Блеснули глаза за толстыми очками. Это не я один заметил. Один из завсегдатаев на ступеньках бывшего бара путешественники протянул даме, прежде развернув со всеми церемониями, салфетку для очков, очевидно, ни разу еще не использованную, превосходящую по размерам все салфетки для очков, какие нынче в ходу, с надлежащим временным интервалом, чтобы осушить источник одной-двух слез, если еще какие-нибудь остались. И снова я, приглашенный, засиделся там надолго, пока колокола местной церкви не прозвонили полдень, чему около 10 утра, в обычное время для погребальной мессы, предшествовали нежные скорбные удары поминального колокола, обычно всего лишь пару тонов, высоко, низко, повторяемые через отмеренные отрезки времени, которые все никак не хотят заканчиваться. Ошибусь ли я, если сочту, будто мои компаньоны на ступеньках не слышали этих звуков? Но, сдается мне, они вообще ничего не слышат и не прислушиваются ни к дребезжанию колес по швам железного моста у вокзала, ни к пригородным поездам. И уж точно не прислушиваются к многоязычным повторяющимся объявлениям громкоговорителя, по какому телефону немедленно звонить в случае обнаружения подозрительного багажа, вообще в случае подозрения, ощущения опасности и определенной или неопределенной угрозы. При этом мне приходят в голову рассказы из давно уже прошедшего 19-го столетия о том, как каторжники, которых гонят по этапу на какой-нибудь богом забытый остров на восточной оконечности империи, всякий раз слышат издалека музыку. В представлении автора этой музыки даже специально, сознательно вслушиваются, чтобы никогда больше не вернуться домой. С какой стати мне пришла в голову эта история? Мне казалось, среди гостеприимных обитателей обшарпанных ступенек, хозяев, которые ничего больше не слышали, зато смеялись с каждым часом все громче, наконец уже ржали во все горло, дребезжали, стонали в один голос хором, что они все трое, а теперь уже и четверо, к ним прибавился еще и женский голос, этим надрывным хохотом выражают это их сознательное никогда не возвращение домой. И это навсегда несбыточное возвращение домой, куда бы то ни было, было для них поводом посмеяться. Сюжет, надрывающий сердце. Эти на ступеньках высмеивают возвращение домой или вообще возвращение назад. Высмеивают в унтертонах или в овертонах. Между тем еще и жалобно, от сердца, от всей души. У них так или иначе уже все кончено. Так и надо. Тоже своего рода соль земли. Нечто особенное, что имеет значение здесь и сейчас. Правильно ли так же, что они не в костюмах, не в красных, не в зеленых, не в пестрах, не в еще какого-нибудь цвета? За всю жизнь я лишь однажды решился на один, как мне казалось, самый значительный прорыв. Один раз искал, опять же, я так думал, связанного с этим существенного обновления и всякий раз в природе, и вот теперь снова здесь и сейчас. С любого свободного места в нашем предместье открывался вид на холмы, которые обступили горную долину почти кругом. Один из холмов, который можно обозреть из верхних окон моего дома, самый высокий в цепочке. Но это только так казалось, потому что просто ближе других. На самом деле все холмы одинаковой высоты, и вообще это и не холмы толком, а скорее изгибы долины. Слева и справа окаймлявший плато Иль-де-Франс. Якобы холмы. Точно так же и якобы гребень, якобы вершины. Тут еще и деревья разной высоты с более или менее одинаково раскидистыми ветвями вводят в заблуждение, очерчивая не то пограничную линию, не то ажурную сетку в небе. То, что мне из определенного окна виделось главным холмом, оказалось, стоило придвинуться поближе, кульминационной точкой плато, замаскированного, кроме того, еще и отдельно стоящими гигантскими дубами, а также низкорослыми по сравнению с ними деревьями, березами, кленами, дикими вишнями, ясенями, которые и представляли, видимо, другие холмы, казавшиеся, возможно, еще меньше. Тогда как по обе стороны от царственного дуба на выступе плато плоскогорье выгибалось аркой. То, что столь густо поросшее лесом, уходящее к самому горизонту цепочка холмов, почти во все стороны света, на самом деле не настоящее, что вершина у нее не вершина, я осознал лишь с годами. И все же я воспринимал и переживал это холмистое окружение и дальше таким, каким увидел в первый раз. Факты не могут развеять иллюзии. Воображение действует долго. Воображаемое приобретает объем, вещественность, плоть, цвет и еще ритм. Правда ли, нет ли, это действует. Самый высокий из холмов, обрамленный оконной рамой у подножья, так и остался самым высоким холмом, и имя, которое мне захотелось дать ему изначально, невольно, в шутку, так и осталось у него на десятилетие и между тем давно срослось и со мной, и во мне укоренилось. Вечный холм, вечный холм, вечный холм Велизи. В те три дня после возвращения я садился после душа, причесанный и опрятно одетый, каждое утро у окна на втором этаже. Широко распахнуты обе створки. Старое стекло иначе искажало бы, наверное, вид и вечный холм, не расчерченный на квадраты оконной рамы. Вот он. Это было, в общем-то, и не разглядывание, намеренное и спланированное. Было ли это наблюдение? Боже упаси, уж точно не оно. Уж коль скоро я в жизни перешел от видения и простого глядения к чему-то вроде наблюдения, стало быть, я, и это не только в моих глазах, совершил, по крайней мере, для такого неуместного человека, как я, что-то запретное. А кроме того, мне с детства недостает научного мышления и еще больше всякого соответствующего честолюбия. Никакого «я вижу то, чего не видишь ты», не мое это, а мое, если оно вообще существует, заметить нечто без всякого моего участия так, чтобы это нечто с его изображением неминуемо в моем, смотри выше, воображение раз и навсегда полностью и тотчас же на этом месте унеслось куда-то в сон наяву, такой подлинный, что явнее и подлиннее я и не видал никогда. В дни накануне моего похода во имя мести лес на вечном холме, как в замедленной съемке, постепенно зеленел, а в последнее утро под ярким солнцем и ветерком заколыхалось, заиграло, побежало от дерева одной породы к дереву другой, переменчивая и бесконечно разнообразная зелень. Ни одного дома. Так чтобы закрывать вид к небу с его однородной ровной синевой, и не просто светилось, мерцало, блестело, даже брезжило зелень везде по-разному. По-другому у ивы, у ольхи и тополей, у подножья холма, у буков и ясеней на склонах, у берез, дубов, акаций, рябин, благородных каштанов. Повсюду, А еще листва разных пород, то густая, то скорее редкая, шевелилась, вибрировала, дрожала, поднималась и опускалась от дерева к дереву по-иному. Как будто волны и изгибы неслись вверх по холму, по невидимым путям сквозь свежую листву. «Вот оно», — думал я в тишине, — «вот оно творится, вот оно происходит». И тут же запнулся. «Происходит что?» «Это». И вот уже я увидел. Холм на мгновение пропал из вида. С закрытыми глазами, чего мне и уже давно, не только в эти дни, а еще сильнее по ночам, так вопиюще не хватало. Так не хватает мне ли одному того, что вечно ускользает и теряется? Как это — видеть то, чего не хватает? Да, и к тому же еще и не предмет, а слово. Быть может, вечное возвращение? Нет. То, что я увидел как слово и как действие, было продолжение. Вечное? Ничего, кроме просто продолжения. За продолжение. Я остался сидеть у открытого окна долго, опять же очень долго, далеко за полдень. Пальцем не пошевелил. Крона каждого отдельного дерева на вершине холма казалась ветряной мельницей. Мельницы они мололи и мололи. То, что они делали, — это продолжение? Да, продолжение. И как от дерева к дереву господствовало разных оттенков зелень, и тоже от кроны к кроне все мололо, крутилось, вращалось, кружилось, и все по-разному. Все птицы летают по-разному? Да. Так и каждое дерево мельница клонится, выпрямляется, качается, извивается, тянется вверх и раскидывается, очевидно, совершенно по-своему. Потеплело. И на пространстве между открытым окном и вечным холмом запорхали парочкой первые в году те крошечные бабочки, которые мне, когда они мелькают в воздухе туда-сюда, отчего-то кажется, будто их становится три, а то и четыре, напоминает балканскую игру в наперстки. Их и зовут балканскими мотыльками. В своем парном танце, или что это было, бабочки неуклонно двигались по направлению ко мне, и все более неистово и бурно кружась по спирали, или что это было, и в конце концов на расстоянии вытянутой руки от меня, на уровне моих глаз, с такой скоростью, что светлые круги у них на крыльях ярко засияли, как вспышки света, при этом мгновенно, как в ряду внезапно меняющихся картинок, когда скорость достигает наивысшей точки, казалось, что их кружение останавливается, и они замирают на месте без движения или по ту сторону всякого движения, и меня охватила безымянная радость от моего бездействия теперь и дальнейшего бездействия тоже. Так можно и дальше бездействовать, и позволять бездействовать, и так далее, и так далее. Впоследствии мне весь день вспоминались, какая наука объяснит мне, отчего и почему так. Виды и названия мест, городов и, прежде всего, деревень, в которых я побывал в течение своей жизни. При этом речь шла вовсе не о воспоминаниях, потому что о некоторых из этих мест вспоминать было совершенно нечего. Я там ничего не пережил, ничего не бросилось мне в глаза, никакой мелочи. Ни с чем я там не столкнулся. Даже никакая шальная дверь не ударила меня по пяткам. Что меня всегда снова и снова задевало, это были больше названия мест, а лишь за названием смутно тянулись образы, картинки, запомнившиеся все больше из-за спусков и подъемов улиц, полей. Или в качестве исключения запоминался какой-нибудь узенький мостик без перил, переброшенный через ручей, или продырявленная доска для игры в дартс в каком-нибудь трактире. Да, Часто названия мест, как правило, многосложные, сами по себе более красочны и ярче очерчены, нежели туманные картины, и неясные виды этих мест, привешенные к названиям, как брелоки, Circle, Сити, Аляска, Мионица, Архей-Немея, Навальмораль, Деламата, Бразано-ди-Кормонс, Питлохри, Горни-Меланович, Худый Лог, переводится как «дурное место», Лог-Марьяки. Со мной там вовсе ничего не случилось, ни худого, ни доброго, ни любви, ни страха, ни опасности, никаких мыслей, никаких познаний, не говоря уже о взаимосвязи или «Господь наш на небеси» или где он там еще, никаких видений. Я прошел эти места по касательной, случайно, а если где и оставался на ночь, то это только от растерянности и нерешительности или в размышлении, поскольку это место как раз соответствовало моей нерешительности. И вот гляди-ка, в последний день, накануне моего непредвиденного похода, я знал, что у меня в голове тихо роятся названия и образы мест со всех концов земли, где я только проезжал, проходил и проковылял, как доказательство существования, если даже не знак благоволения. Ты и тебе подобные, вы существовали и будете, по крайней мере, сегодня и завтра еще продолжите существовать. То, что на меня налетели и закружили меня эти картины и названия, было для меня внутренним удовлетворением своего рода. Все вот эти Фишамент, окрестности Инсбрука, Генсбах в Шварцвальде, Виндиш-Минихоф, Мюрцушлаг. Еще до конца того же дня все это прошло. Как в любой вечер всякой недели шел я в пору, уже в то время позднего заката, после удачного и далее ничего не делания. В бар трех вокзалов. Хозяин, это была его привычная игра, приоткрыл передо мной недра своего нового костюма, где что-то уж подозрительно крупно читалось «Армани». На что я, подыгрывая, отвечал «Солидно», а он, в свою очередь, как и я сам. Где-то сейчас не происходило ничего особенного. По обе стороны барной стойки смотрели молча, разве что с парой восклицаний, ежевечерний футбол. Обычно англичане против испанцев или... Играла команда Марселя, города, куда хозяин 15-летним сиротой, без отца, неграмотным и без профессии, полвека назад прибыл на корабле из Северной Африки в Европу, и где вскоре, — говаривал хозяин, — благодаря многим ночам под открытым небом, прочно встал на ноги. Близились выходные, и бар трех вокзалов, двух выстрелов из лука от автобусной остановки и трех выстрелов из лука от станции пригородных и региональных поездов был по-выходному полон, особенно по сравнению с обычной будничной пустотой и внутри, и на всем пространстве между баром и, собственно, нашим вокзалом в предместье. Впечатление переполненного заведения подкреплялось еще и тем, что гости почти все стояли, если не у стойки, то в паре шагов от нее, ближе к окну. Сидящими можно было увидеть, как и в этот вечер, отдельные пары позади, в углу, как будто они специально уединились и даже отвернулись от окна. Каждый из нас стоял или присел на корточки поодиночке, отдельно от прочих, явно желая от них отличаться, и не только нарядом, цветом кожи и чем-то там еще. Редкие, почти удивительные исключения составляла одна группа, совсем маленькая, двое, много, трое. Вроде как рабочие после окончания трудовой недели, точно иностранцы, поляки, португальцы, кто-нибудь еще. И всем нам вместе никак не светило одно и то же, или, как это еще можно назвать, никогда и никуда. Никаких нам выездных каникул. Смотри, обезлюдевшую привокзальную площадь. За пару недель выбраться сюда из ближайшей деревни и тут же обратно, либо провести каникулы здесь, на месте, но никакой поездки в отпуск. Никуда и никогда. Кто знает. Я знал почти всех гостей этого вечера и некоторых даже по имени. На месте постоянного гостя стоял бывший хозяин другого закрытого вокзального кафе. Год за годом все больше ржавели опущенные жалюзи, как один из гостей, самый тихий, при этом самый общительный и искренний из всех, и как инкогнито, некто, выдающий себя за другого. Иногда, когда я днями проходил мимо его бывшего заведения, я хлопал рукой по железным ставням, отбивая быстрый звонкий такт, слог за слогом, в надежде, что мое приветствие как-нибудь отзовется мне в пустом, брошенном помещении. Не то чтобы это было правилом, но после окончания футбольного матча или, иногда уже в перерыве, затевались разговоры. Адам, португальский каменщик, электрик, кровельщик, плотник, печник и прочее, на прошлой неделе впервые за бог знает сколько времени встретил женщину. 6 дней назад это было. И рассказывал мне теперь о каждом из этих 6 дней буквально на пальцах снова и снова. И как же Адам при этом сиял, как светился. И это не только потому, что он после работы вымыл голову и отражался в стеклянной двери. Она уже 2 раза бывала у него дома. Он даже пригласил ее уже 1 раз на ужин, но потом ей пришлось самой заплатить за проезд домой. Автобус, трамвай, поезд — 11,90, дороже, чем ужин. А сегодня она мне уже 14 раз звонила. Первый раз женщина не хочет от меня денег, да к тому же сама из Бразилии. Менеджер или кто он там с одного из верхних этажей финансового небоскреба из «La Défense», который в любом случае, он дал это понять, зарабатывает лучше всех присутствующих и вообще, в отличие от нас, дураков, посвященный, рассказывал, хотя его никто и не просил, что он как раз сейчас пытается уволиться из своих высших сфер, только вот его не отпускают, пока не отпускают. Его компетентность столь уникальна и особенна, в нем так нуждаются, и все же он чувствует себя в подчинении у тех, кто выше уровнем, и не имеет других забот, кроме как побеждать и убивать. «Да, я еще не на высоте, я хочу прочь. Куда? Не знаю, если бы я знал. Знаю только одно и всегда знал. Я хочу вести рыцарскую жизнь. Une vie chevaleresque. А такую жизнь эти там за холмом вести не дают, она им неведома. Они не имеют ни малейшего понятия о vie chevaleresque. Освободиться? Вот только как? Прочь от убийцы в верхних этажах к рыцарству! Вот только как?» По своему обыкновению я то и дело переводил взгляд с происходящего внутри на улицу, куда хватало глаз, и все больше не на небо, а на землю. Снаружи взгляд упирался в самую дальнюю точку, детскую площадку. Если следить глазами от вокзальной площади к западу, в тот конкретный вечер, буквально по направлению заката. Но еще довольно долго после того, как солнце скрылось, там качались на качелях 2 детей. И когда вечером утром с мотыльками казалось, будто детей не 2, а 3, так быстро они качались, видимо, на перегонки, и чем более бледнел и мрачнел горизонт, тем все выше и сильнее раскачивались дети. «Дально качающиеся отроки», — подумалось мне, и тут же Гомер. Но не военный эпос вроде «Илиады», не блуждание Одиссея, даже не его, в конце концов, возвращение домой к своим, скорее, некий третий гомеровский эпос, которого никогда не было на свете и никогда не будет. Или все-таки будет? Пусть и не в песнопениях. Нет, ты погляди, а? Вот сейчас один из детей взлетел вверх, теперь второй. И чем ближе ночь, тем выше они подлетают на качелях. Ночь уже давно наступила, и я обнаружил, что компания в баре трех вокзалов постепенно редеет, а рядом со мной, как нередко и происходит в выходные, оказался Эммануэль, что красит автомобильные кузова и время от времени присылает мне на телефон стихотворение собственного только что сочинения, как правило, об утренних сумерках, прежде чем отправиться в свою мастерскую в одном из новых пригородов в дюжине железнодорожных перегонов отсюда. Маню в субботнем баре был тем, кто, если не более всех, то уж точно серьезнее всех рассказывал о себе. Мне ли одному, как теперь тет-а-тет, просил ли я его об этом или нет, не могу сказать. Как бы то ни было, мог и я, в свою очередь, кое-что рассказать о нем. Вот, к примеру, что он всегда носил только рубашки, если вообще носил, которые не требовалось гладить. Сегодня я узнал, какого свойства и откуда у него на предплечье не то след от ожога, не то несводимое пятнышко туши. Это была татуировка, его единственная. Он сам ее себе наколол 40 с лишним лет назад, еще подростком, как образец «Умпакрет от Паке» Пасха, Маргаритка. И какова причина такого самотатуирования? Это он так. На закате детства перешел рубеж, оставил позади всех ровесников, семью, отца, мать, братьев и сестер. Этой татуировкой он подал явный знак. «Я здесь свой». Знак кому? Другим мальчикам. Да, они, и неудивительно, Маргаритка и сама по себе едва заметна, а татуировка и подавно, и не заметили ничего. Знак «Я здесь свой» был адресован самому себе. И что? Подействовало? С тех пор ты стал одним из всех и таким, как все? Меуи. Ну да. Он отслужил в армии, в заморских краях, в джунглях Гайаны. Вернулся в родные места, где вырос, и с тех пор тут и живет, и работает. И вряд ли Эммануэль когда-либо снова пересекал границу департамента. За прошедшие десятилетия он едва ли даже побывал за холмами в ближайшем Париже и уж точно не бывал больше на море. Женился? Нет. Дети? Н-н-н. Женщины? Он их уважал, и если о какой из них рассказывал, то с неизменным почтением и только хорошее. Впрочем, очевидно, уже давно ни одна с ним не ходила. Потому что то, что он рассказывал о последней встрече, звучало как в целомудренной песне. Он с детским восторгом указывал на своей по выходному бритой щеке то место, куда она его поцеловала. И этому событию уже было много месяцев. Ребенок и лукавый пацан. Вот он кто был. И одновременно я мог себе представить, и не только в ту конкретную ночь, и больше я ни о ком в нашем предместье так не думал, вот Эммануэль кого-нибудь и весьма скоро может убить. Но разве не было еще одного, третьего убийцы душегуба? Об этом, наверное, позже. И я не находил никакого объяснения для подобного видения. И уж точно не подходило то, что используется в детективах, особенно в старых, когда убийцу якобы можно опознать, а мой приятель как раз был такой случай, потому что они зрачки закатывают вверх, отчего у них глаза становятся почти совсем белые. Я однажды приступил к нему с расспросами. Он меня высмеял. Но его первой реакцией на мой во многом наигранный призыв был едва заметный рывок, резкое движение от чего-то отодвинуться. И теперь рядом с ним в баре, на расстоянии от прочих, в том числе от хозяина, хотя у него везде уши, я спросил Эммануэля: «Ты уже когда-нибудь кого-нибудь убил?» Сам не знаю, как я тогда спонтанно сам дернулся и задал этот вопрос. Безо всякой задней мысли. Но только это была уже не шутка. Это я серьезно. Наконец, это уже всерьез. произнес внутри меня кто-то. «Прощай, любимое безделье». «Да, однажды», — отвечал он, — «в Гаяне. Не специально, конечно, но мне до сих пор больно. Змею убил. Это был подарок одной женщины. В мой последний день на службе змея из джунглей, смирная, безвредная, красивый зверь с окраской вроде древесной коры. Женщина повесила мне на шею эту змею в таком контейнере для перевозки, повесила на поводке, чтобы я дома, здесь, во Франции, выводил эту змею погулять. Ту же ночь я, сам того не желая, даже не знаю, как это произошло, заигрался, что ли, в темноте, потянул за поводок, а наутро моя змейка оказалась задушенной. Я теперь навсегда виноват». «А я тогда в оране ласточку подстрелил», — вмешался хозяин с другого конца барной стойки, «хотя вообще-то даже не уверен. Их много сидело на проводах, а я стоял далеко у окна моей матери и целился из рогатки не то в птиц, не то в провода, и вдруг камушек сам с собой сорвался, полетел. И там, где сидела одна из ласточек, раз — и пусто. Господи, как же я испугался! Я даже не стал протестовать, когда мать отвесила мне оплеуху». Дальше разговор с Эммануэлем шел все тише и тише. Я говорил так тихо не потому, чтобы меня не услышал Джилаль, великий и могучий. Да, я говорил тихо, но тем четче выговаривал каждый слог. А для меня смог бы кое-кого убить. Он помотал головой, улыбнулся с таким видом, что, мол, если это шутка, то дурная. И Эммануэль отвернулся от меня. Я не отстал. «А если я тебе за это заплачу 10 000, 15?» На это мой друг-жестянщик, обратив ко мне через плечо свое лицо: «Что эта персона тебе сделала, что ты хочешь ее убить?» Я ему: «Она не мне сделала. То есть и мне тоже, в первую очередь даже мне, но я-то к этому привык. Мне даже если задело, так это только к лучшему. Она обидела, даже больше, чем обидела, мою покойную, мою святую мать». Серьезно. И от слова к слову все серьезней стало тогда, в ту ночь, то, что я все эти годы молча держал в себе, если и не постоянно, то уж точно регулярно. Я тогда разом все высказал еще больше. Тот, кто обидел мою мать, да еще такими словами, что была поругана ее честь, пусть убирается прочь из этого мира. Время настало, если не сегодня ночью, то уж точно завтра, самое позднее — послезавтра. Хозяин, издалека вытирая бокалы, голосом диктора на стадионе: «Мата! Убить! Мечом! Махальсав! Голову долой!» И неважно, в чем именно состоит оскорбление. В его глазах тот, кто обидел мать, заслуживает смерти. Эммануэль тоже не стал спрашивать об оскорблении, хотя он сам не ладил ни со своей матерью, ни с матерями вообще. Судя по его взгляду, через плечо он меня или, по крайней мере, мою причуду, хотя это была не причуда вовсе, кажется, понял. И он не сказал: «Сам иди убей», а сказал, правда, опять с нотками этой групповой игры, в которую превратился наш диа или триалог: «Для этого нельзя нанимать киллера». Я на это воскликнул: «Нет, это должен сделать наемный убийца. Я, как сын, не должен и не хочу сам нападать на женщину». Гости хозяина это почти хором: «Так речь идет о женщине?» Долгое молчание. И вдруг встает незнакомец, который незаметно слушал наш разговор и предлагает убить преступницу бесплатно, на полном серьезе. Тут я перепугался и объявил: «Это просто игра». Мы просидели в баре все вместе до полуночи, и не только мы трое, но и более поздние гости, например, трое мусорщиков, после рейда по долине, который, бог знает почему, на этот раз меня и других пригласили выпить с ними по последней... Нет, никогда не говорить «последней». По телевизору без звука шел фильм «Рио Гранде» с Джоном Уэйном. При этом у одного из нас вырвалось: «Гляди, как красиво ходит!» На что от хозяина прилетело его вечное: «Как я! О, муа!» Домой я шел через вокзал. Последний поезд на Сен-Кантен-Ан-Эвелин, через Версаль и Сен-Сир еще не ушел. Я кружил по переходам и платформам в поисках того, кого я, кроме Маню, представлял себе орудием моего возмездия. Искал я вяло. Этот человек мне давно уже не попадался. Я уже счел, что он исчез, совсем сгинул. Обычно же он почти по часам, каждую полночь, вроде этой, после предпоследнего поезда, стоял где-нибудь в полумраке, за выступом стены или за колонной, невидимой для камер наблюдения. Всякий раз, как он меня видел, внезапно раздавался его голос, спокойный, тихий, как будто он обо мне тревожился и спрашивал о моем самочувствии. Когда однажды я его, вышедшего из-за колонны, он полагал, что рядом со мной не внушает подозрений, и спросил в ответ, где он живет, я получил обыкновенный ответ бездомного: «А гуще а дроат» — раз налево, раз направо. И зимой, и летом он был одет в одно и то же, легко и опрятно. И в своей зимней куртке, удачное слово, дрожал от холода, и не только в декабре. Причем голос у него всегда был неизменно мягок, ровен и внушал доверие, как у семейного доктора. Он служил поваром во многих кафе, не в Париже, в окрестностях и предместьях, на юге, на севере, на востоке, на западе. Уже тогда, неделю там, неделю тут, раз справа, раз слева. Давно это было. И уже давно он живет непонятно чем. Прячется дни напролет, по ночам выходит из тени стен, из-за колонны, или из ниши на этом вокзале, или на соседнем. Его уделом были теперь крошечные кухоньки, теснее, чем в кафе или на корабле. Они находились, как правило, в подвалах или туалетных комнатах, и когда он в очередной раз обозревал меня из одного из своих подземных вокзальных укрытий с его огромными глазами, я увидел его, его голову позади застекленного люка одной из такой кухонной двери. В поварском колпаке, поверх его черно-африканского черепа, и в фас, и в профиль, то ли над сковородой на плите, не видно было, то ли еще над каким прибором. К тому же нечетко через запотевшее, покривившееся стекло, а между тем он выглядел весьма ощутимо, как прирожденный повар при деле, хотя он уже был никакой не повар. И он еще готов был усердно рассказать мне о своей стряпне, рецептах собственного изобретения, которые уже никогда не станут готовыми блюдами. А хотя кто же знает? Он был далеко не старый еще человек. Вернуться в Африку? Разве там не нужны вот такие волшебники, как он? За колонна святые, как он. При последней полуночной встрече Усман меня напугал. Я испугался не за себя, а скорее за него, скорее неопределенный страх без конкретного объекта. Вот он ютится тут днями, годами, ночами, прозябает или не прозябает. Это же в любом случае не то состояние или скоро станет не то. В один момент, в один ужасный момент уже будет больше не то состояние. Что-то происходит. То есть кто-то вдруг принимает в нем участие, или этот кто-то — я, уже давно его единственный собеседник. Откуда я это знал? Просто знал. А принять в нем участие означало сделать ему заказ. Заказ за деньги. Он, Усман, всегда отказывался брать у меня деньги. Так, между делом, не из гордости, но строго. В крайнем случае время от времени просил купить ему полуночный стаканчик кофе в кебабной лавке, единственном открытом ночном заведении на вокзале. Вот и теперь он не возьмет денег за выполнение моего заказа. И ему важен только сам заказ. Я давно уже дожидаюсь от тебя заказа. Дай мне, наконец, поручение. Это твой долг по отношению ко мне. Он не высказал этого вслух. Он дал мне это почувствовать. Не просто выразил своими огромными глазами без ресниц, еще тем, что он мне с каждым разом все настойчивее и, в конце концов, исключительно настойчиво вместо приветствия и вообще вместо лишних разговоров окольными путями напоминал о себе. «Ты все еще живешь один в доме? У тебя большой дом? Сколько комнат? Сколько комфорок на плите? Дом на общей улице или в частном квартале?» Он хотел, чтобы я взял его к себе домой, не как выброшенного жизнью на обочину, из человеколюбия, но как компаньона и товарища. Для чего сейчас, после бессмысленных ночных бесед на вокзале, самое время? Он не просто желал жить со мной в одном доме, он этого требовал. Мы будем заниматься общим делом, провернем вдвоем такое, чего еще никому не удавалось. Пусть я выдумаю для него что-то такое, а он это выполнит, свершит, обстряпает. Самую нашу крайнюю встречу, когда он меня, как водится, в тех же словах выспрашивал про мой дом, случилось так, что Усман пихнул меня из-за своей колонны и пнул как боксер, по-дружески, конечно, так сказать, на африканской манер, но при этом так сильно, что чуть не сбил с ног. И я тогда впервые заметил, какие у этого щуплого и худого человека непомерно огромные кулаки, предлинные пальцы. Это мне бросилось в глаза еще больше из-за белесых его ладоней. И я скоро забыл об этом случае. Как бы то ни было, в Усмане я принимал участие. Он был мне дорог, как один из тех, которые в мгновение ока из «он» и «она» превращаются в «я», а «я», наоборот, в «ты» да «ты». Непредвиденные, незапланированные переселения душ на один тот миг, о котором я вечно мог бы рассказывать. Мне Усмана не хватало, я скучал по нему. Но в ту ночь я был рад, что не встретил его ни за одной из колонн. То, что мне предстояло, было не для него, вообще не его. Ничего общего с ним, это было только мое, для меня одного. Это я никому не мог поручить. А поручение было. Я сам себе это поручил. Домой с вокзала я возвращался не по пешеходному тротуару, а по разделительной полосе междугороднего шоссе, что ведет от нашего предместья на юг. Именовалась эта дорога у меня по-разному, то шоссе, то магистраль. Разделительная полоса днем просто белая, а ночью фосфорицирующая, сначала разделяла две встречные полосы, потом, после подземного перехода, постепенно сужалась по мере приближения к городу, как стрела, пока еще не до ответвления, ведущего к моему дому, не переходила в обычную линию дорожной разметки. И я шел по ней, не заботясь об автомобилях, которые пусть и редко шныряли туда и сюда, и каждый из них, ни один не стал мне гудеть или мигать, объезжал меня, как будто гуляющий по разделительной полосе. Обычное дело. Добрался до кровати и сразу уснул, спал без снов. Вытолкнутый из этого сна, скорее, нежели вырванный из него, я пробудился неожиданно и одновременно мягко. Никаких ощущений от вчерашнего дня и вообще от прошедшего времени. И все же часы с подсветкой в углу комнаты показывали, что проспал я больше 2 часов. Не так, как всегда, потому что я не только днем, но и ночью, когда бы не проснулся, точно знал, который теперь час. Зачастую с точностью до минут, еще в детстве удивлял этим всю деревню. А вот теперь не угадал, промахнулся, просчитался на солидный отрезок времени. виноват ли лунный свет, я так провалился в сон, что не успел опустить жалюзи. Но тогда не было никакой луны, уж точно никакого полнолуния. Или в этом виноваты крики совы, что отзываются в моем доме, долетая с вечного холма, и снова нет. Крик совы никогда бы меня не разбудил. Невозможно, протяжные голоса этих полуночных птиц меня всегда, наоборот, лишь еще глубже усыпляли. А теперь сна ни в одном глазу. И вот лежу я, воплощенное спокойствие. Обычно всякий раз, случись мне в первой половине ночи принять какое-нибудь бесповоротное решение или в чем-либо неоспоримо увериться, пробуждение при свете ли дня или гораздо чаще, во второй половине ночи, снова ставило все под вопрос. Более того, все, что я накануне вечером думал, ясно видел, осознал и считал уже безоговорочно решенным, вдруг разом, будто меня разбудили ударом здоровенного кулака, представлялось теперь полнейшей нелепостью, бессмысленным и бесплотным, самонадеянным проступком, смертным грехом высокомерия. И вот эта резкая перемена в последние ночные часы, уже предрассветные, стала уже правилом в моем представлении, почти законным, о чем я в те конкретные наступающие ночные часы успел забыть. А между тем, необычные это были часы. Вот и ночь на исходе, и утро брежет, а решение-то прошлого вечера, вот оно, никуда не делось. Решение отомстить обидчице моей матери — не сон. Отправиться в путь и не отступать до конца. Все эти годы всего лишь игра воображения, более или менее серьезная, смертельно серьезная игра в трагедию. Наконец, с игрой покончено. Но разве у преступления нет срока давности? Бред. Для такого преступления нет срока давности. Теперь никаких поспешных, опрометчивых шагов. Я этим всегда грешил. Оставаться в кровати стало невыносимым, но я лежал, окна были распахнуты. Шум шоссе на плато позади леса долетал еще тише, чем в пасхальные недели, приглушенный свежей листвой, и по сравнению с грохотом грузовиков зимой превратился в шелест. Безветренно, но в окно сквозит, как будто на меня повеяло самой стихией воздуха. С первыми лучами солнца я начистил свои самые старые, самые надежные ботинки, в которых, хотя они и не походные, пересек испанские Пиренеи и исходил вдоль и поперек Сьерра де Гуадарама и дальше Сьерра де Гредос. Я позволил себе выпить с утра молотый своими руками ямайский кофе «Синяя гора», которому равных по вкусу и целебным свойствам не встречал ни в одном кафе на свете задолго до этого утра. Удивительно, как в час перед отправлением в поход приобретают особенное значение вкусы и запахи, хотя обычно для меня важны зрение и слух, наблюдение и слушание. Запах гуталина и еще не молотых зерен Синей горы пронизали все мое существо, тогда как утренние виды и звуки, даже самые тонкие, ничего мне в это утро не значили. Были они, конечно, были, только ничего не означали. Неважно, какая картинка, все равно какой звук, они утратили силу, и еще примечательно. Точно так же, как я потерял ощущение счет времени, я, кажется, еще стал как-то по-особому чувствовать вес. Без всякого умысла я взвешивал в руке каждую пару вещей, которые упаковывал в рюкзак, перекладывал из руки в руку и ощущал неведомое прежде удовольствие от того, что эта вещь для моего похода имеет как раз правильный вес или идеально легковесно. И, наконец, У меня? Это у меня-то, который не то что утром, а до самого обеда ни куска не мог проглотить, появился солидный аппетит. И я с великим удовольствием в саду под липой проглотил яблоко сорта «Антарио», а следом поджаренный хлеб под названием «Хлеб праздничный» из местной пекарни. Оценил каждый откушенный кусочек. Так мне было вкусно. Когда он прокатывался по небу, и голова невольно запрокидывалась вверх, к небу и назад. Трапеза богов! Я умел яблоко, как иногда груши, с огрызком и хвостиком. Ни дня без чтения книг, складывания букв, расшифровки, которую из книг, что я теперь читал, взять с собой в экспедицию. Труды и дни Гесиода, Евангелие от Луки, Люди напротив, Жоржа Сименона. Ни один из его детективов, и теперь никаких детективов, уж точно не в этот особенный день. Не надо Гесиода. Он жаловался, что после того, как минует Золотой век, уже не так радостно. После Серебряного еще хуже, а после Пятого и последнего, я думаю, Железного, хуже уже некуда. И вот тогда-то поэт как раз и видит, а было это уже 2500 лет назад, свой собственный век, современность. Нет никаких трудов и дней, в пути они ни к чему, и благие вести от Луки тоже не надо. Вместе с воскрешением и вознесением на небеса, а в конце самые гнусные злодеи, наверное, сегодня же еще будут со мной в раю, в другой раз. Может быть, потом, не сегодня, только не сегодня. А Сименон меня в своей виртуозной хитрой манере будет отвлекать от моего дела, хотя я не против иной раз немного отвлечься. Я умею ценить такие моменты, но в предстоящие дни такой способ отвлечься мне не подойдет. Опять же, нет. Пусть это будет день без чтения. В лучшем случае пусть это будет случайное чтение, походя, мимолетно, надпись на каменной стене. И все же мне уже теперь не хватало шелеста книжных страниц, хруста тонкой бумаги, этой несравненной музыки. Сегодня никаких книг. No book today. My love is far away. В отличие от предыдущих походов, когда я уходил из дома, сада, предместья, в этот раз я не искал никаких знаков, ни тех, ни других, никаких. Или они просто мне не попадались? Что у меня порвался шнурок, когда я завязывал ботинки, не означало ни того, что мне рекомендуется остаться дома, ни того, что это предприятие будет для меня невыносимо тяжким и гибельным. Это ничего не означало. Ничего и еще раз ничего. Просто нужно вдеть новые шнурки, старые, потому что совсем истлели. А угольно-черная кошка, что перебежала мне дорогу. На ее месте могла быть любая другая кошка. И рюкзак за плечами. Не реплика ли это того дорожного мешка, с которым Лев Николаевич Толстой 110 лет назад пустился в путь из Ясной Поляны и, в конце концов, умер в задней комнате железнодорожной станции, как бишь ее там. Ну и что? А там вверху в небе два самолета вплотную один за другим. Не преследовал ли второй самолет первый? Не начнет ли он вот сейчас стрелять, не обернется ли это войной? Так было когда-то. Ничто не могло поколебать моей решимости. Да мне и никакого особенно вдохновения не требовалось. В другие дни, может быть, я бы суеверно счел за знак беды, если бы малиновка кружила в моем саду, перемещаясь к калитке, низко над землей, как будто не давая мне пойти. Теперь же смотрел, как птица, будто играя со мной или представляя мне какое-то действо, перепархивает то с кустов ко мне, то от меня в кусты, и видел в этом лишь еще одно подтверждение моего замысла самой природой. Лишний раз укреплялся в своих мыслях, и вступил в эту игру. Но что изображала тут передо мной маленькая птичка с пышным оперением и кирпично-красным пятном на груди, своего рода тренажер мести? Да, подобная роль возникла, а если нет, то, по крайней мере, в продолжении этой сцены в моей фантазии. И возникла она не из одной только фантазии. Она напоминала, воспроизводила и повторяла одну совсем другую сцену из Ветхого Завета, когда пророк Илия или кто-то в этом роде в пустыне или еще где-то после долгого пребывания, наконец, слышит глас Божий. Однако же не в первобытном громе бури, без метания молний и раскатов грома. Скорее, если я не ошибаюсь, в долгом молчании и из тишины раздался глас Господень, как тишайший шелест или шепот, как это на иврите, или, по моему представлению, как стрекотание. Этот библейский эпизод во всеобщем сознании считается подтверждением и притчей о том, как Бог позволяет услышать глас свой не из природных стихий и без грома и молний, но гораздо вернее, многоточие. В Святом Писании история обоснованно повествует дальше. «Шепчущий глас Господень в полной тишине, мягче не бывает, настойчиво и повелительно внушает пророку вот что: «Месть! Отмсти за меня! Отмсти за народ мой!» Вот так и мне было возвещено в то утро моего отправления в поход, и весть эту принесла мне птичка с красным пятном на груди. Повсюду драли горло вороны, каркали вороны, пронзительно пищали синицы, визжали азиатские попугаи, свистели черные дрозды, скулили сойки, урчали голуби, причитали сороки, трещали воробьи, барабанили. Бог их знает, как они там называются. Но малиновка, кружившая возле меня элегантными петлями, только руку протяни и поймаешь. Так что крылья шуршали и жужжали, рассекая воздух, не издавала ни звука. Наконец, птица опустилась на уровне моих глаз на голую ветку терновника, распушила перья и оглядела меня, все так же не издавая ни звука. Звук, потом звуки без перерыва, короткие, монотонные, ритмичные, раздавались из-за ее подпрыгиваний на ветке. Она настолько раскачивалась всем телом, не только головой, кивала изо всех своих сил, так что даже стало слышно вроде как тихое шуршание, но в то же время строгая команда: «Ступай и действуй!» И этот спектакль разыгрывался и повторялся предо мной долго, пока красногрудый помпон не нырнул в листву беззвучно, в заросли плюща, где вот уже три дня строил гнездо в клюве. Я только теперь заметил, птица зажала длинную цепочку из спиралек от заточенного простого карандаша. Ветка еще качалась в пустоте. С годами у меня в крови и плоти укоренилась привычка. Всякий раз, уходя из дома, через плечо глядеть на садовую калитку, на дом, частично закрытый деревьями. Между тем я делал несколько шагов назад, считанных шагов, 9-13, согласно вольному толкованию якобы священных чисел индейцев майя на Юкатане. В это утро я избегал оглядываться и шагать назад, только прямо вперед, необычно, широкими шагами, почти как докладчик выходит из-за кулис на кафедру. При этом я ощущал себя, самому себе, господином. 100 лет уже не чувствовал ничего подобного. Наступил ли мой звездный час? Это мы увидим. Мы, вы и я. Я чувствовал каждую прожилку или клеточку в теле, или из чего оно там состоит, как они напряжены. Я так чувствовал себя в молодости. напряжены и вибрируют из-за этого моего воодушевления, решительности, готовности действовать. Рассеянность, свойственная мне еще в ранние годы с детства, так мне, по крайней мере, еще недавно казалось, с возрастом, по возрастным причинам, усилилась, обострилась, особенно в этом ежедневном бессмысленном мельтешении и немедленном забвении, когда снова и снова не происходит ничего существенного, за что можно было ухватиться, уцепиться, ничего, как это называют, полезного. Так непонятно что. Что-то, как-то, главное, где-то. И я все придумывал себе оправдания или, если угодно, отговорки, что, мол, я тут ни при чем, дело не во мне и не в моем возрасте, а в полной монотонности событий и явлений, которые так незначительно и однообразны, что их можно перепутать. И самое главное, или как раз совсем не главное, в том, что за исключением немногих исконных или классических, почти все современные общепринятые современные блага не являются необходимыми и вообще бесполезны. В том числе нет необходимости в каких-либо действиях как в доме, так и за его пределами, и как следствие все этим и кончается. Мы, и стар, и млад, все время что-то забываем или откладываем, иногда что-то вопиющее. Объяснение, оправдание, отговорки. Как всегда, пуститься в путь прямо сейчас, прочь из дома, из насиженного места, воскресить исконную свою одухотворенность, преобразиться и обновиться, стать самому себе хозяином и готовым ко всему, как накануне угрожающей катастрофы, если не войны, последний, готов и к нападению, стать другим, решиться, осмелиться, как в повторяющемся закольцованном движении, осознанно и убежденно, в один момент, да, здесь и сейчас, осознать и убедиться, в чем же? Снова и снова, ни в чем, спокойно, еще спокойнее, спокойнее всех на земле, воплощенное умиротворение, умиротворенность во плоти, умиротворенность вне конкуренции, так, по крайней мере, я это чувствовал прежде всего, мир, а борьба, и что там угрожает впереди, где-то стороне. В целом, серьезное спокойствие и миролюбие, и я, утром пустившийся в путь, Бог знает куда, я часть этого спокойствия. Мне вспомнилась фраза из Антона Райзера о теплом, но хмуром утре, когда погода так способствует путешествиям, небо так низко и плотно над землей, предметы вокруг так темны, как будто все внимание должно устремить на одну только дорогу. С какой такой стати именно теперь, прежде чем я ступил из аллеи на шоссе, молодая женщина прямо передо мной на тротуаре по направлению к вокзалу так меня испугалась, меня, образчика серьезного спокойствия, и поспешила прочь от меня с каким-то немыслимым криком? Разумеется, еще ребенком я имел свои представления о насилии, и это были никоим образом не пустые игры моего воображения. Чего стоил один только мой отчим, которому я, после того, как он по ночам по всему дому колотил мою мать, не переставая смеяться, топором из дровяного сарая, когда он утром отсыпался на полу возле брачного ложа от своего ночного угара, проломил череп. И еще в последние годы здесь, в другой стране, я, чужой иностранец, которого до печенок достали в нескончаемый рев и визг местных, вот ведь развелось-то собак в соседских садах. Снова и снова не мог отделаться от, впрочем, совершенно безрадостного представления о том, как я всех их порешу из какой-нибудь базуки. Хотя я никакого понятия не имею, что это за штука и как она работает. Сравняю с землей, спалю дотла всех разом, и зверей, и людей. С этим их воем и воплями. И однажды я все-таки совершу акт насилия или не совершу. Возьму и раздолбаю витрину в студии йоги на углу одним из булыжников, уцелевших еще с королевских времен, в наказание за то, что злоупотребляют стихами о деревьях, за их высокомерие и душевный покой, за их нашпигованность индийскими и тибетскими мудрыми изречениями вроде «все ситуации, все эмоции, все действия, все существа надо принимать». И еще это их приторное «будьте любезны, приходите за 10 минут до начала» и «почтительно просим снимать верхнюю одежду до того, как вы вошли в школу». «Я убью тебя, его, ее». Это как проклятие много раз уже срывалось у меня с губ в разговорах с самим собой с незапамятных времен. Но до дела еще ни разу не доходило, и уж точно я никогда не произносил этого громко в присутствии других. «Случись такое», — так мне представлялось, — «я бы тем самым сам себя проклял, и пришлось бы и вправду рано или поздно приводить проклятие в исполнение. Ранние мои повторяющиеся сны, будто я, член преступного семейства, столетиями совершавшего убийство, но вот теперь почти разоблаченного, давно прекратились, к моему удивлению, и чуть ли не сожалению. Я чувствовал себя, кто знает почему, рожденным для убийства, и сны мои были то ли стимулом, то ли последствием этого. Однако я никогда не мнил себя мстителем. При этом следует различать между «отомстить за себя» и «отомстить за кого-либо другого». На моей памяти я только однажды мстил за себя самого, и эти воспоминания не могут ввести меня в заблуждение, потому что ничего, совершенно ничего от подобного вида мести мне не запомнилось. Кроме того, только что та месть с треском провалилась, и я был высмеян тем, нет, той, это была девочка, которой я хотел отомстить. Стоило мне только приступить к той мести, одно неудачное слово, и прямо на месте я был разгромлен. Пустое, нелепее не придумаешь, подражание тому, что ребенок, я, представляет себе как месть, игра в детскую месть. Напротив, за других отмстить хотелось много раз уже позже, и эти другие, редко или нередко, были все без исключения из моей семьи и со стороны матери, на самом деле оба ее брата, принудительно призванные в солдаты немецким рейхом, захватившим полмира, и отправленные в Россию, там и пали под пулями. Да будет им чужая земля пухом, о которых она, их сестра, мне, подростку, снова и снова рассказывала с такой любовью, что я их воображал себе как живых. Она рассказывала и рассказывала утром, вечером, ночью. Я думал все больше и крепче. Месть. Вот только кому мстить? Как отомстить тому, кто с самого начала для тебя недосягаем? А все равно месть. И опять как? Каким образом? Какими средствами? Кто будет расплачиваться и как? Разве карать должны не власти? Никаких властей, никаких чиновников. Пусть будет ведомство возмездия, и это буду я. И опять, чем сильнее импульс, тем сильнее и неуверенность. Я никогда не рассчитывал, что это мое ведомство однажды на полном серьезе развернется. И когда от меня потребовалось, так я это ощутил, решительно действовать, все произошло ровно под противоположным знаком, нежели упоминалось ранее. Это сравнимо? Нет, нет ничего сравнимого с тем, как однажды давно, один единственный раз, я получил анонимное письмо с угрозой убить моего ребенка, если я не верну к жизни 6 миллионов евреев, убитых моими предками. Это между строк. Об этом уже писано, да будет сказано еще раз, как, впрочем, то одно, то другое в этой истории несопоставимые вещи. Ничего не случилось. Никакой мести тогда предпринято не было. Я с письмом в руке, мгновенно догадавшись, кто автор, не пошел тут же к нему с раскладным ножом в кармане. Не было того, что свершилось в это конкретное утро. Но почему? Не знал этого тогда, не знаю и теперь. Что я знаю, так это вот, что и знать тут нечего. Никаких почему. Или тогда сработала чистая, если не пустая, механика. Проще и легче было простить и отпустить, не лезть к автору письма, который ухмылялся мне из своей открытой двери, не сжимать в кармане нож всеми пятью или пятью сотнями впивающихся друг в друга пальцев. Только никаких упреков, уж точно никаких ссор и, Господи, упаси, наказаний. Наказание. Ничего не знаю, моя хата с края. Решиться отмстить — нечто совсем другое, это да. Можно, вооружившись рассказами моей матери о ее братьях, да придадут они мне духа и мужества. А тут-то, в сущности, за что мстить? Не всегда насилие существовало лишь в моем воображении. Было дело, грешен и сам совершал. Так, ни то, ни сё. Да, и есть за мной пара поступков вполне насильственных, однако больше насилия было в моих словах, чаще и крепче. А если в словах, так уж в высказываниях, не в написанных, я имею в виду, нигде никогда не опубликованных, не предназначенных для широкой общественности. Подобная писанина, надписи, записи, любое выкладывание слов на бумагу были для меня всегда табу. Подобные акты насилия, устные, наверное, даже сильнее, чем физические, не поддаются никаким объяснениям или оправданиям, а между тем их тут же бросаются оправдывать, и порой даже весьма вескими аргументами. В течение моей жизни я все чаще видел эти всплески насилия, так что и правда хотелось убить этот общественный, вроде как официальный и проистекающий из естественного права. Это опять Гомер, обволакивающий сам собой без принуждения, льющийся литературный язык, короче говоря, газеты. Все-то они знают лучше других, во всем-то они правы, все-то они вам правильно растолкуют, до всего-то докопаются, до сути вещей, трудов и дней, оплетут, как змеи, своими строчками, опутают, подгонят под ответ, вывернут по-своему, а петлю-то и затянут. Так что жертва их и защищаться не сможет. И нет для нее беды страшнее, а исправить уже ничего будет нельзя. Вот эти-то газеты, мне так видится, и есть самое большое несчастье на земле, в этом сущность подобных источников информации. При этом само по себе название профессии «журналист» мне не противно. Они ведь тоже разные бывают, одного типа, второго, третьего, четвертого. А вот «убить»! Мне захотелось в тот раз, когда я в оной газетной статье, направленной специально против меня, а так, между прочим, как воспоминание между делом, прочитал, что моя мать была одной из бывших многомиллионной дунайской монархии, для кого аншлюз обмельчавшей страны в Третий Рейх был поводом для праздника. «Моя мать ликовала», — писали в статье, «потому что она была сторонницей нацистов, членом партии, одним только попутным замечанием не ограничились. На полосе, где была статья, поместили фотомонтаж с сильно увеличенным портретом моей тогда 17-летней матери в толпе орущих «Хайль!» или что-то там еще на площади героев или еще где-то. Вот уж правда. Теперь дело совсем серьезно. До смерти серьезно. Говорил я сам себе в одном из обычных диалогов с самим собой, переходя проселочную дорогу. Но, друг мой, точно так же, как приходит время любить и время ненавидеть, не так ли наступает и пора серьезных свершений или пора игры? На что я ответил: «Врешь, дружок. Это моя серьезная пора, внезапная, резко наступившая. Она не о смерти, скорее о том, что пришло время неизбежной и необходимой игры, особенной, всем играм игры». И играть в эту игру можно только серьезно, иначе никак и никогда в жизни не сыграешь. Опасна эта игра. О да, что есть, то есть. Пожара опасная. Но такова воля истории. Истории? Дурак. Сам дурак. Идиот. Вот и птица в ветвях придорожного дерева выкрикнула громко то же самое и даже прострекотала несколько раз. Идиот! Идиот! При этом я, конечно, не заметил давно закрытую дверь моего хилого соседа, где на пороге уже несколько месяцев стояли нетронутые тапки. И в то утро они все так же там и стояли, один подле другого, ровненько прислоненные к двери. А на другой стороне улицы, напротив меня, воплощенного идиота, он прямо как я, Уходил с хозяйственной сумкой и чемоданом без колес, перебрасывая его из руки в руку, как будто не знал, что с ним делать. Как будто не знал с идиотской улыбкой, куда девать самого себя, куда его вообще понесло. Я приветствовал его через улицу, и гортанный звук вернул мне назад его «бонжур». И дальше вниз по шоссе еще один единственный пешеход-одиночка, извечный уже несколько часов с первого утреннего поезда, посреди тротуара, как будто пригласить пригласили, а забрать не забрали. Чудно? А может, и нет. Как в тот час, когда я вышел из дома и пустился в свою экспедицию возмездия. Если мне вообще кто-то и встретился, то это были сплошь одиночки. Только одна пара. Двое из тех, кого зовут новыми парами. Карликовая старушенция допотопного возраста шаг за шагом простукивала путь палкой, а под руку ее вела личность гораздо моложе по сравнению с первой, по крайней мере. Решительная, на высоких каблуках, волосы по ветру. Чего у старушек обычно не бывает. В автобусах на шоссе сидел неизменно один пассажир, и даже по железнодорожной насыпи шли поезда, где в каждом купе не было больше одного одинокого удаляющегося силуэта. Ах да, в этом угаре сделай это, я и забыл совсем. А ведь сегодня последний послепасхальный день или последний день майских каникул, и только завтрашний, воскресенье, день великого возвращения с каникул. И как же могло так сложиться, что и животные, которых можно застать только за трапезой, попадались на глаза мне одинокому и ни души вокруг? Вот, глядите, уже знакомый балканский мотылек, обычно ненадежная половинка одной из вихрящихся в воздухе парочек, которые размножаются почти на глазах, один единственный балканский парусник сновал в воздухе в крифе вкось, озабоченно припадая к земле и асфальту. «Как так получилось?» — довольно вопросов. Молча и уверенно нанес удар. Удар наносит без вопросов и колебаний. Такой удар, что гремел и рокотал на всю округу. Удар железной садовой калитки и прочь! Подхваченный ветром, что пахнул в лицо. Вот что еще, что надо отметить. Так или иначе, от места к месту. От спортплощадки к спортплощадке, от квартала к кварталу — одиночки-спортсмены. Баскетболист, который в одиночку, двигаясь по кругу, слева, справа, издалека, взлетая в прыжке под корзиной, забрасывал мяч в цель. Но это еще вполне обычная картина. Ну, допустим, ну и с футболистом более или менее так бывает, что он один на поле снова и снова тренирует 11-метровый удар кожаным, если это кожаный мяч, бьет. Снова подбрасывает, чеканит, играет. Гораздо чуднее выглядит одиночка с теннисной ракеткой без мяча, и сетки не видно. Да и теннисная ли это вообще площадка, а если и теннисная, то бывшая, давно обратилась в буйно заросший пустырь. И он беспрестанно махал ракеткой и бил по воображаемому мячу, и не в одном направлении, а во всех. И игрок в питанг. Один на песчаной площадке без перерыва гонял 6 шаров по пустым дорожкам вверх и вниз, швырял, катал, одним шаром выбивал другой, а то и разом разбивал все 5. Постоянное кликанье на опушке в лесной тишине, которая откликалась эхом. Или это только казалось? По улицам, площадям, железнодорожным путям и даже тихо-тихо по шоссе. Все игроки-одиночки напоминали марионеток. Крепко стоя на ногах или двигаясь, они высоко поднимали плечи, будто их дергали за ниточки. Вздымали и опускали руки, с неподвижным взглядом не моргая, не глядя и не прислушиваясь. Я уже, конечно, был где-то далеко-далеко прочь из моего предместья. Так мне, по крайней мере, ощущалось. И при этом с тех пор, как дом и окружная дорога оказались позади меня, счет времени остановился. Нужны числа. Ну, скажем, минут 20, или так, моментально, я очутился по ту сторону привычного повседневного пространства и границ, в пространстве, пусть и не запретном, но теперь, на первый взгляд, жутковатом, в зарубежье, на чужбине, которая при этом, снова ты говоришь «при этом», которая при этом была соседней долиной, новой, плоской, на том же плато, что и моя долина, тот же Иль-де-Франс, с тем же высоким Иль-де-Франсовским небом, с теми же ветрами, преимущественно западными, с теми же свойствами почвы, с теми же породами деревьев, оттенками природы, формами домов и с теми же униформами. Иль-де-Франс, страна в себе, земля-остров с Парижем, в этот день его избегаем, посередине, с привычными и родными берегами, и вдруг зона, угроза, чуть ли не запретная, не входи, убьет. Уже через мгновение вернулось еще ощущение зона смерти. Как это? Некто отправляется на месть и ощущает себя в зоне смерти. Да, в зоне смерти. Себя самого и совсем одного. Так это было. И так оно и есть. Всю жизнь путь запрещен. И вот в долине смерти. Незаконно, противозаконно. А как же это было кстати? Как никогда до сих пор еще не было. Потому что с детства все, что бы я ни делал, мне казалось, будто я совершаю нечто запрещенное, не внешне, но глубоко внутренне, глубже и внутренне уже некуда. Я с самого начала творил беззаконие, я был прирожденный нелегал, и вот, наконец, свершается. Я, очевидно и предумышленно, по собственному свободному решению перешагнул границу между дозволенным и преступлением, на глазах всего света или еще у кого-нибудь на глазах, наконец-то. Некоторые преступления привлекали меня еще в детстве, даже восхищали, и мое преступление будет одним из таких. Триумф! А может быть, тебя точно так же влекли и те преступления, за которые ты готов был бы отомстить? Или те, что в твоих глазах, только в твоих, сыновних, выглядели как преступления? Без комментариев. Или, наверное, позже, в другом месте, в другой стране. Так или иначе, наконец-то я заживу в моей врожденной или природной противозаконности. Докажу ее. Воплощу в действие, реализую ее, приведу в исполнение. Я перешел границу дозволенного, когда, что для меня вовсе не характерно, вдруг разом заспешил, заторопился покинуть мое предместье. Вместо того, чтобы, как это было сотни раз до этого, пешком отправиться вверх по плато через долину Бьевра и дальше вверх по реке к истоку, я сел на трамвай новый, неделю назад открытой линии, на станцию соседнего вокзала Верофле, тремя этажами ниже уровня земли. Уже туда я спустился не пешком, но скатился в глубину на новеньком эскалаторе. В самом низу от остановки бежали рельсы по две пары в обоих направлениях, и в обе стороны рельсы уходили в туннель. Если поднять голову, взгляд пробегал между лестницами, одними, другими, мимо лифтовых шахт, вверх до самого последнего этажа, высоко под крышей, где-то на уровне улицы, под светлым и при этом нерезко освещенным куполом. Недавно построенная глубоко внутри холмов, часть Большого Версаля, это пространство как целое, не только переплетенная система лестниц и лифтов, было ново еще и в том смысле, что еще никогда и нигде ни по форме, ни по образу, и уж точно не для всеобщего доступа и не для общественного транспорта такого не было. Так я думал не только, когда спустился сюда в первый раз. Напрашивалось, конечно, сравнение с собором, построенным глубоко под землей, а еще с катакомбами. Хотя вообще-то нет. Это пространство, выстроенное по вертикальным осям снизу вверх, вырастающее из глубины, как будто нет никакого «как будто», прорастающий из-под земли, ни с чем не сравнится. Всякое сравнение просто отметается, мягко, но безоговорочно. Не было до сих пор трамвайных станций, построенных таким образом, а если и были, в каком-нибудь Сеуле или Улан-Баторе, или еще где. Нет, я так решил. Стены станции по большей части ничем не отделаны, ни кафеля, как обычно в метро, ни мрамора, по крайней мере. Я ничего такого не видел. Ну, укрепили своды. Гидроизоляция, разумеется, на месте. А в остальном? Как будто только что выкопали. Да так и оставили. А копали-то долго, много лет. И гидроизоляция, кстати, не идеальная. Сырость сочилась то здесь, то там. Пробегали ручейки по песку, по пластам кремниевой горной породы, по цементу. Кое-где поросло мхом, пучки травы, ветки без сучков и пеньков. Даже, скажем, водоросли плодились в глубинах подземной станции. Так при цветном освещении выглядит растительность в аквариуме. И эти водоросли также волнами колыхались, когда проходили поезда. Пористые и вместе с тем прочные, крепче и долговечнее по-своему, чем бетон, и гривы долговечные. Эти земельно-песчано-кремниевые щебеночные скальные стены глубоко в недрах долины на берегах Сены. Одна из новостроек, которая обычно скорее не претендует на долговечность, особенно из-за их очевидного материала, того же, из которого построены многие дома в этих краях. Вообще, в Иль-де-Франс дома, где более 100 лет уже обитают поколения и местных, и иностранцев, песчаник, красно-серо-желтый, серо-желто-красный и так далее, который на первый взгляд вообще кажется хрупким, выветренный, того и гляди, выпадет камень из фасада, а вслед за ним и весь фасад рухнет, на самом деле, напротив, прочен, как кремень, не выветривается и не крошится. Если отколоть кусочек, то края у скола будут остры, как нож. К тому же под землей разнообразное электрическое освещение, рельеф и игра цветов сочно и густо. Ну как наверху на фасадах домов играет дневной свет и лучи солнца, когда оно движется от горизонта к горизонту с утра до вечера. Так вот, как раз песчаник там в глубине и играет разными цветами несравнимо. Желто-серо-красный, красно-желто-серый и так далее. Ничем не восхищаться. С годами это тоже стало одним из моих заклинаний, почти догмат, и это касается не только творений человека. Почитать, поклоняться или испытывать потрясение, восторгаться — это нечто другое. Творением этой трамвайной станции, этого шедевра человеческого умения, напротив, я не мог не восхищаться, перефразируя признание, которое я подслушал подростком в одном старом фильме, где девушка обращалась к юноше: не были ли это Офелия и Гамлет? «Я не могу не любить тебя». С монотонным жужжанием звук совсем не как у поездов и автобусов, да и у парижского метро. Из туннеля вынырнул подземный трамвай. Войдя в вагон, я против своего ожидания обнаружил, что я здесь не один. И совсем не так, как порой в наших пригородных поездах, поскольку я, особенно в моих предполуночных поездках, оказывался в совершенно пустых вагонах и буквально выдыхал в беззвучном выкрике: «Никого! Колоссально!» Но в это утро мне стало легче, когда я увидел, что покидаю наше предместье не один. Теперь я уже не игрок-одиночка. Два вагона трамвая были почти полны, что, очевидно, связано было с тем, что линия совсем новая и только что введена в действие. Большинство пассажиров были просто любопытные или катались ради удовольствия. Никто не ехал на работу, и определенная цель была только у меня. Необычно долго ехали в туннеле. Это же все-таки не метро. Так что я даже, как, впрочем, обычно, когда поезд задерживается на станции, только здесь, наоборот, забеспокоился, все ли вообще тут идет по плану. Но прочие пассажиры ни о чем не тревожились. Успокоился и я. В какой-то момент я не то ощутил, не то услышал, что, судя по стрекоту колес по рельсам, туннель пошел круто вверх, одновременно с легкими перепадами. При этом основным тоном оставался низкий гудящий бас. И вдруг раз. И, наконец, мы вырвались из туннеля на свет, и тут же низкоголосое жужжание превратилось в шелест, гораздо тише, чем прежний звук, и такой же гармоничный, музыкальный, к тому же гостеприимный, как голос лиры. Подземный поезд, наконец, превратился в надземный? Еще нет. Все еще нет. Дороги, вот они, две их было. Но они проходили не вдоль путей, а далеко от них, по склону холмов, справа и слева, по кромке леса, в то время как трамвай двигался внизу по широкой лощине, посреди травы, по колено и кустарника выше человеческого роста. Вдоль железнодорожного полотна тянулись какие-то дебри, что вроде бы случается регулярно. Но эти заросли были уже совсем нерегулярные. Вдоль рельсов протянулась довольно темная канава, в которой скапливается вода во время дождей и которая пуста в засушливые времена. Через эти заросшие дикие рвы и овраги я в свое время продирался с неизменным удовольствием и авантюризмом. Добывал рябину, дикую черешню, дикую смородину, все эти лакомства. Однажды мне в глубокой угрюмой лощине, там, где дождевая вода иногда скапливалась во что-то вроде болотца, встретилась змея, черная как смоль, длинная, узкая. Она не ползла и не петляла, но поднялась на дыбы от головы до половины туловища, невероятно быстро метнулась прочь, как будто, не разбирая дороги, еще раз вздыбилась вертикально, элегантно изогнулась и нырнула под какой-то болотный лист размером с кровельную черепицу. Никакого раздвоенного языка я не увидел, но, с другой стороны, и никакой короны на блестящей угольной змеиной голове, или все-таки была корона. Может быть, этот зверь, можно так себе представить, петляя в здешних зарослях, стал местным величеством. Я потом много раз искал то место, надеясь на новую встречу. Все напрасно. Отсюда я сделал не вполне научный вывод. Змея никогда не встречается дважды в одном и том же месте. Как всю эту овражную дичь в начале строительных работ корчевали и выравнивали? Так что местами от оврага вообще не осталось и следа, я хорошо помнил. Но теперь мне даже нравилось, как и на станции, в недрах земли, редкие, еще не поросшие деревьями травяные ковры вниз и вверх вдоль дороги, дренажные канавы с зарослями камыша, более или менее дикие ирисы по берегам искусственно проложенные пешеходные дорожки, переходы через пути, похожие на застекленные террасы, наискось вверх над бывшим оврагом, там, где рельсы еще проходили в туннеле. Если я о чем-то и жалел, то это об укусе, о ее величестве тонкой, черной, взметнувшейся вверх змее в зарослях, еще, наверное, без укуса, о дикой смородине, как изменился ландшафт, тоже красиво, по-другому красиво. Теперь, проезжая по лощине, можно было увидеть трех косуль, которые в этой саванне с ее кустарниками не особенно-то и прятались, а щипали себе мирно траву. Паслось такое семейство. Я так думаю, не местное. Бог уж знает, откуда, из какой глуши их сюда занесло, на железную дорогу, тоже мне безопасное место. И почудилось мне, на мгновение я обо всем забыл, будто я снова блуждаю в дебрях в поисках ужина, в поисках чего-то нового и небывалого. И не я один. Все мы в этом трамвае. В детстве я на все смотрел взглядом исследователя. Куда бы ни вели меня какие угодно железнодорожные или иные пути, я равно изучал поблекшие листья и особенно песчинки под ногами. Чудно. А может, как раз и нет. И глядел на далекий горизонт, туда, через Приморский пляж, в неопределенную свободу и будущее. Вот такой же песок, подумалось мне. Теперь скрипел на рельсах под колесами вагона, и мне этот звук нравился. Когда же я через час с лишним пути вышел на конечной станции и наклонился над рельсами, мне в глаза сверкнула одна только первозданная сталь. Без единого атома песка, хоть бы птичий пух прилип. И того нет. Лишь на вершине плато, где жилые кварталы постепенно все больше и больше переходят в деловые, поезд, выйдя из туннеля и долго продвигаясь по дикой саванне, превратился в обычный уличный трамвай. И тут же по вагонам зазвучали объявления, женский голос из магнитофона или откуда-то еще стал объявлять остановки нараспев, как будто это были псалмы, особым тембром, так естественно, безыскусно, участливо, почти радушно и сердечно, как будто женщина обращалась лично ко мне. Из-за женщины или из-за станции? Из-за обеих. И вдруг я узнал голос. Женщина, которой он принадлежал когда-то давно, это было в моей жизни, тоже стала мне врагом. Не сразу, не с самого начала. В те времена она была актрисой, играла все больше роли второго плана. А были такие вообще. Но так или иначе, она была довольна и этим. Находила эти свои маленькие выходы живительными и рассказывала о них иногда с воодушевлением и гордостью. Потом в один день разом я обнаружил, что она меня возненавидела. И на этом не остановилась. Нет, чтобы просто меня оттолкнуть и ненавидеть издалека. Она же хорошо знала, что я за человек. Я бы и на расстоянии чувствовал ее ненависть. Она, наоборот, приманила меня еще ближе, не отпускала от себя. И, наконец, стала меня и вовсе преследовать. Начались ночные телефонные звонки и прочее в этом роде. По утрам стоило мне открыть садовую калитку, она уже стояла там, не у звонка. Он все равно давно не работал, немного подальше, в густой тени еловой аллеи, и давно не сводила с меня глаз, густо подведенных черным, выставив вперед одну ногу, готовая броситься на меня. Однажды она и вправду ринулась ко мне на своих каблуках-шпильках, не совсем подходящее обозначение, увязла в песке перед калиткой и упала. Или это была другая женщина, из тех, что рано или поздно становятся мне врагами, смертельными врагами даже. Та, что при нашей первой встрече предсказывала мне по линиям руки радужное будущее вместе с ней. Или, может быть, та, что еще до того, как мы познакомились в переполненном, едва освещенном зале, как она впоследствии мне рассказывала, с полувзгляда нагнала на меня невыносимую тревогу и тоску. Или, вероятно, та, что... Когда я после долгой ночи, в конце концов, все-таки оказался рядом с ней, произнесла: «Ну, наконец-то!» Всякий раз, когда та или иная женщина бросалась меня ненавидеть, меня это почти не задевало. Более того, я всякий раз воспринимал эту ненависть как закон природы, необъяснимый, не поддающийся разгадке. Да мне и в голову-то не приходило его разгадывать. Поначалу я самое большое играл объяснениями, например, одной фразы из рассказа Антона Чехова. «Она не любила меня за то, что я пейзажист», или, заблуждаясь, тешил себя надеждой, уж бог весь с чего и отнюдь не из-за моей внешности, что это нечто, чего я не выдерживаю и чего никто выдержать не может. В результате все равно никакого объяснения или обоснования. Да и игра эта скоро была исчерпана. Ох уж эти женщины. Совершенно особенные существа. Творение. Так я их видел впоследствии еще более ярко и четко, чем прежде. Они и дальше, без всяких клятв, но тем более жгуче, клялись мне в своей вражде, ненавидели и преследовали меня. И ненависть, и преследование могли бы продолжаться, пока смерть не разлучит нас. И знаете что? Они даже по-своему были правы. Так вот и протекала моя повседневная жизнь день за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем. Никакой жизни не стало. Женщина, неважно которая, всеми силами мне препятствовала. Препятствовала в чем? В моих поступках, как и в моем бездействии, в дневных хлопотах, как и в следующем за ними вечернем бездействии на закате солнца и при свете луны. В старину было в ходу такое расхожее обозначение для сатаны — препятствователь. Так вот, каждая такая женщина и оказывалась этим вот препятствователем. Уничтожить, сожрать, препятствовать и еще раз препятствовать. Именно так оно и было. И если, теперь повествуя о моих актах насилия, я умолчал о таковых, направленных против очередной такой женщины, то это от того, что никогда еще я в желании смертоубийства, пусть на мгновение, зато так близко, не подходил еще к этому. Сейчас я это совершу. И опять-таки Нет у меня объяснения, почему ненавидящая меня женщина, пусть не так внезапно, как начинала, ни одним ударом, но все же всякий раз невидимо и неслышно снимала свою осаду. Однажды в какое-нибудь утро, когда я, прежде чем открыть калитку, привыкнув уже за несколько месяцев в замочную скважину, высматривал расположение войск противника-одиночки в женском обличии, все было кончено. Чисто. Раз и навсегда. И никакого объяснения тут не подберешь, и даже мое привычное непроизвольное так было задумано. Просто так было. Тема исчерпана. Все. Попутно и сама женщина-враг исчезала из моей жизни. Ни одну из своих врагинь я никогда больше в жизни не встречал, даже тех, кто жил по соседству, хотя они вроде продолжали там жить. Загадка, да и только. Много времени прошло с тех пор, как одна из приблизившихся ко мне женщин в одну ночь стала мне врагом, и порой я ловлю себя на том, что в транспортной толкучке, в местных супермаркетах, может быть, даже входя в чью-нибудь приемную, встаю в стойку и держу оборону против какой-нибудь чертовки. Как тогда готовлюсь увидеть ее в приемной, листающей старый номер пари-матч. Вот она сейчас выпрямится и, как у Гомера, снизу вверх злобно сверкнет на меня глазами. В той поездке на трамвае по плато Иль-де-Франс я услышал спустя несколько десятилетий голос одной из них, как она будто в начале нашего знакомства мурлычет, что весьма созвучно тихому, приглушенному жужжанию новой техники. И трамвай пожужжал дальше. Мурлыч, киска, мурлыч себе. Звучи, нежная лира, звени.